Глава 4. Нашествие на Гондор. Пина разбудил Гэндальф. Теплились зажженные свечи, окна застилала тусклая муть, и было душно, как перед грозой. Вот-вот громыхнет. «Сколько времени-то?» — зевая, спросил Пин. «Третий час», — отвечал Гэндальф. «Пора вставать. Теперь твое дело служивое. Градоправитель вызывает тебя. Верно распорядиться хочет». «И завтраком накормит?» «Нет. Вот твой завтрак, и до полудня больше ничего не жди. Кормить будут впроголодь, привыкай». Пин уныло поглядел на ломоть хлеба и совсем уж какой-то маленький кусочек масла, на чашку с жидким молоком. «И зачем ты меня сюда привез?» — вздохнул он. «Прекрасно знаешь, зачем», — отрезал Гэндальф. «Чтоб ты больше ничего не натворил. А коли здесь тебе не нравится, не взыщи, сам виноват». Пин прикусил язык. Динетор сидел так неподвижно, словно затаился в сером сумраке. «Ну, точь-в-точь старый паук», — подумал Пин. Похоже, он и не шелохнулся со вчерашнего. Гэндальфу был подан знак садиться, а Пин остался стоять. Его даже взглядом не удостоили. Но вскоре он услышал обращенные к нему слова. «Ну как, господин Перегрин? Надеюсь, вчера ты успел порезвиться и оглядеться. Боюсь, только стол у нас нынче скудный, ты не к такому привык». Пину показалось, будто что ни скажи, что ни сделай, об этом немедля узнает градоправитель, для которого и мысли чужие тоже не тайна. И он промолчал. «К чему же мне тебя приставить?» «Я думал, государь, об этом ты сам мне скажешь». «Скажу, когда узнаю, на что ты годен», — обещал Динетор. «И, наверное, узнаю скорее, если ты будешь при мне. Служитель моих покоев отпросился в передовую дружину, и ты его покуда заменишь. Будешь мне прислуживать, будешь моим нарочным, будешь занимать меня беседой между делами войны и совета. Ты петь умеешь?» «Умею», — сказал Пин. «Ну, то есть умею, судя по нашему. Только ведь наши песенки не годятся для здешних высоких чертогов, и не идут они к нынешним временам, государь. У нас ведь что самое страшное? Ливень да буран. И поем-то мы обычно о чем-нибудь смешном, песни у нас застольные». «А почему ж ты думаешь, что такие ваши песни не к месту и не ко времени? Разве нам, обуянным чудовищной тенью, не отрадно услышать отзвуки веселья с дальней светлой стороны? Недаром, стало быть, охраняли мы ваши, да и все другие края, не уповая ни на чью благодарность». Пин очень огорчился. Вот только этого не хватало. Распевай перед властителем Минас Тирита хоббитские куплеты, тем более смешные, в которых уж кто-кто, а он-то знал толк. Но покамест обошлось. Не было ему велено распевать куплеты, Динетор обратился к Гэндальфу, расспрашивал его про Мустангрим, про тамошние державные дела и про Эомера, племянника конунга. А Пин, знай себе, дивился, откуда это здешнему государю столько известно про дальние страны. Сам-то, небось, давным-давно не бывал дальше границы. Наконец Динетор махнул Пину рукой. «Иди, мол, пока что не нужен. Ступай в оружейную», — сказал он, — «и оденься, как подобает башенному стражу. Там все для тебя готово. Вчера я распорядился». И точно все было готово. Пин облачился в причудливый черно-серебряный наряд. Сыскали ему и кольчугу. Наверное, из вороненой стали, а с виду вроде гагатовую. Шлем с высоким венцом украшен был по бокам черными крылышками, а посредине — серебряной звездочкой. Поверх кольчуги полагалась черная накидка, на которой серебром было выткано древо. Прежние его одежды свернули и унесли. Серый лориенский плащ, правда, оставили, однако носить его на службе не велели. И стал он теперь, на чужой взгляд, сущим Эрнил Эфирианатом, невысоклицким князем, как его именовали гондорцы, и было ему очень не по себе. Да и сумрак нагнетал уныние. Тянулся беспросветный день. От бессолнечного утра до вечера чадные потемки над Гондором еще отяготели, дышалось трудно, теснила грудь. Высоко в небесах ползла на запад огромная тяжкая туча. Она пожирала свет, и ее гнал ветер войны, а внизу стояло удушье, будто вся долина Андуина ожидала неистовой бури. В 11:00 его, наконец, ненадолго отпустили. Пин вышел из башни и отправился поесть-попить, авось дадут. А заодно встряхнуться, не по нутру ему пришлась нудная дворцовая служба. В столовой он встретил Берегонда. Тот как раз вернулся из-за пеленорских рубежей от сторожевых башен. Пин позвал его прогуляться к парапету. Измаяли его каменные мешки, и даже высокие своды цитадели давили нестерпимо. Они уселись рядом возле бойницы, глядевшей на восток, той самой, где они угощались и беседовали накануне. Был закатный час, но неоглядная пелена уже простерлась далеко на запад, и лишь уходя за море, солнце едва успело пронизать ее прощальными лучами. Они-то, на радость Фрода, и озарили у развилки голову поверженного государя. Но на пеленорские пажити в тени Мендалуина не пал ни единый отблеск. Там застоялась бурая мгла. Пину казалось, что сидел он здесь много-много лет назад, в какие-то полузабытые времена, когда был еще хоббитом, беспечным странником, которому все невзгоды нипочем. Нынче он стал маленьким воином, защитником белокаменного града от великой беды, в мраморном и чинном убранстве башенного стража. В другое время и в другом месте Пин, может, и возгордился бы таким убранством, но сейчас он понимал, что дело его не шуточное, что в жизни его и смерти волен суровый властитель, а гибель висит над головой. Кольчуга обременяла его, шлем сдавливал виски. Накидку он снял и бросил на скамью. Усталыми глазами окинул он темневшие внизу поля, зевнул и горько вздохнул. — Что, устал за день? — спросил Берегонд. — Еще бы не устал, — сказал Пин. — С ног падаю от безделья. Час за часом околачивался у дверей своего господина, пока он принимал Гэндальфа, князя Имраиля и прочих важных особ. А ведь я, знаешь ли, Берегонд, совсем не привык прислуживать за столом, щелкая зубами от голода. Хоббиты этому не обучены. Ты, конечно, скажешь, зато, мол, честь какая, да проку-то что в этой чести? Да если на то пошло, что проку даже есть пить в этих ползучих потемках? А тебе не темновато? Смотри, не воздух, а какое-то бурое месиво. И часто у вас ветер с востока нагоняет такие туманы? — Да нет, — сказал Берегонд, — погода тут ни при чем. Это вражьи козни. Не иначе, как из недрогненной горы валит этот гнусный чад. Он и душу мутит, и рассудок туманит, а врагу того и надо. Скорее бы Фарамир воротился. Только вот вернется ли он из-за реки, из тамошней кромешной тьмы? «М-да», — сказал Пин. «Гэндальф тоже за него тревожится. Он, по-моему, сильно огорчился, что Фарамира нет в городе. Сам-то он, кстати, куда подевался? Ушел с совета еще до полуденной трапезы хмурый-прихмурый. Видно, ничего доброго не ожидал». Внезапно оба онемели на полуслове беспомощно цепенея. Пин съежился, прижав ладони к ушам. Берегонд, который, говоря о Фарамире, стоял у бойницы, там и застыл, всматриваясь в темень глазами, полными ужаса. Пин знал этот надрывный вопль. Он слышал его когда-то в Хоббитании, на болотище. Но здесь он звучал куда громче и яростнее, отравляя сердце безысходным отчаянием. Наконец Берегонт с усилием заговорил. «Явились», — сказал он. «Наберись мужества и посмотри. Вон они, эти лютые твари». Пин нехотя влез на скамью и глянул между зубцами. Покрытый мглою лежал Пеленор, едва угадывалась вдали великая река. А над землею, в пол высоты стен, кружили точно жуткие ночные тени пять подобий птиц, мерзкие, как стервятники, но больше всякого орла, и смерть витала с ними. Они проносились поблизости почти на выстрел от стен, улетали к реке и возвращались.